Глава 27. Аня. Солнце, море, яхта и самый потрясающий мужчина из всех. Он лежит подо мной и блаженно жмурится от моих действий, и мне кажется, я готова вечно делать ему массаж, если он каждый раз будет так на него реагировать, хотя самой больше хочется податься вперед и уткнуться носом ему в затылок, глубоко вдохнуть пропитанный морем аромат его тела и волос, коснуться губами соленой кожи, провести языком вдоль позвоночника. И, будто в продолжении моей фантазии, с мужских губ срывается стон удовольствия, оставляя маршировать толпу мурашек уже по моему позвоночнику. Можно ли так чутко улавливать чужое настроение? Раньше я думала, что все это — полнейшая глупость, придуманная романтиками. До встречи с желтоглазом. Рядом с ним мой организм походил на радио, настроенное на его волну. Саму себя не узнавала, но мне нравилось. Чертовски сильно нравилось, как он зажигал меня. Каждый раз, словно в первый. Наверное, желтоглазый прав. Едва ли я когда-нибудь смогу найти ему замену. И не только в постели. Он же, блин, идеальный со всех сторон. Если раньше его жесткость, как альфы, воспринималась как жестокость и тирания, то за проведенные в его доме дни я поняла одну вещь. Строгая дисциплина странным образом учила их не только выживать, но защищать друг друга. На первый взгляд это казалось идиотизмом, но в действительности живущие в Лас Амоладерас заботились друг о друге, так как в семье людей не всегда помогают. Искренне, по-настоящему, подставляя спину под удар без всяческих раздумий. Просто потому, что хотят и делают. Потому что семья. А не потому, что так прописано в каком-то своде правил. Нет, связь оборотней настолько глубокая и сильная, что, причиняя боль одному, ты как будто причиняешь ее всем. Потому та же Аделия, найдя дом в семье своей пары, вернулась в тот же миг, как узнала о проблемах, не дожидаясь просьб о помощи, которой, уверена, никогда бы и не последовало. Но один раз Вега, навсегда Вега. Тогда почему в моих руках нож? Я стою посреди кухонной зоны и безучастно смотрю на то, как острая сталь сверкает в дневном свете, оставляя отблески на стенах. Я не знаю, почему он в моих руках, зачем нужен. Да и не думаю о таком, когда разворачиваюсь и иду к спящему прямо на палубе оборотню. Часть меня понимает, что здесь что-то не так. Я должна вернуться и положить нож на место, но на деле только крепче сжимаю пальцы вокруг рукояти. Подхожу ближе. Останавливаюсь, глядя на желтоглазого сверху вниз. Все жду, что он проснется и помешает мне, но он никак не реагирует на мои действия. Полное, безоговорочное доверие обеих его ипостасей. От понимания этого внутри что-то натягивается. И та часть меня, что по-прежнему считает мои действия неправомерными, вновь поднимает голову. Поддаюсь этой слабости всего на мгновение, усаживаясь рядом с ним, продолжая изучать красивые волевые черты мужского лица еще с минуту. «Прости меня», — срывается с губ отдельно от разума. Внутренний голос уже не просто шепчет, вопит во мне оглушающим визгом, пробуждая дрожь в занесенной руке. Неудивительно, что и удар приходится не туда, куда планировала. И я при этом чувствую такое невероятное облегчение. Но все это опять же внутри. На деле я просто ложусь рядом и закрываю глаза, чтобы тут же их открыть, но уже наяву. Сон. Очередной кошмар, навеянный обвинениями Аделии. Не первый и, уверенно, не последний. И каждый из них я постоянно прокручивала в своей голове, раздумывая, а правда ли я бы смогла вот так? И тут же понимаю, нет, я бы никогда не смогла причинить боль Тео и уж тем более убить. Да я даже во сне противилась подобному. Что уж говорить о реальности. И все равно. Кто тогда это сделал, если кроме нас двоих на яхте никого больше не было? Если только это не кто-то из своих, тот, кому Тео доверяет. Потому никак и не отреагировал на его присутствие. Но кто? Кто мог так поступить? Зачем? Всеми этими вопросами и размышлениями я страдала долгие 5 дней. Считала их по трехразовому питанию. Хлеб и вода, но хоть что-то. Лучше, чем ничего. Да и зачем тратить еду на ту, кого, возможно, все-таки убьют? Да и не еда меня волновала, а вот то, что так долго нет никаких известий о Тео. Неведение убивало. Похоже, предположение о том, что я и впрямь могла воткнуть нож в своего желтоглазого. Потому что не могла. Не могла, и все тут. Это же то же самое, что себе его вогнать. От одной мысли все внутренности в один болезненный узел стягивало. Но как это им всем доказать? А если Тео так же решит, когда очнется? Да нет, не может он. Знает же, что я не переношу насилия ни в каком виде. Тем более, я же сама предложила ему отношения попытаться построить. Остаться в Картахене ради этого. В любви призналась. Не может же он не понимать, что никто не станет так делать, если желает избавиться от другого. А если да, что мне тогда делать? Вскочила с койки и принялась ходить из угла в угол. Простыня, которую я использовала в качестве одеяния еще в первый день моего здесь пребывания, зашуршала по каменному полу. Плиты холодили босые ступни, но едва ли я чувствовала в полной мере. Разве что чихнула пару раз, но насморк и без того прочно обосновался в переносице, так что поздно заботиться о здоровье. Да и какое к чертям здоровье, когда я понятия не имею, как там желтоглазый? Он занимал все мои мысли на протяжении всех прошедших суток. С мыслями о нем я засыпала и просыпалась. Ни о чем другом думать не могла. Лишь бы с ним все было хорошо, и он поскорее поправился. Когда на исходе пятых суток в коридоре послышалась тяжелая поступь, я уже знала, что это он. Сердце замерло и забилось с утроенной силой. Я застыла посреди комнаты. Взгляд метнулся к прутьям решетки, да там и замер в ожидании. Пальцы до боли вцепились в ткань импровизированной тоги. Шаг, еще один, все ближе, совсем рядом. И вот в поле зрения показалась массивная фигура того, кого так желала и отчаянно боялась увидеть. Первым порывом было броситься ему навстречу, дотронуться, убедиться, что он настоящий, и мне не мерещится. Вторым — расспросить о его самочувствии и всем том, что он запомнил о произошедшем, что думает на этот счет. Мой счет. Так страшно, что по итогу я осталась стоять, где была, стараясь даже не встречаться с ним взглядом, опасаясь увидеть в его глубине ненависть ко мне или, что хуже, разочарование. Вместо этого уставилась на скрытую черной рубашкой грудь. Очень хотелось подойти и расстегнуть ее, чтобы удостовериться, что рана и впрямь достаточно зажила, и с ним точно все в порядке. Но не уверена была, что он позволит. Да и решетка между нами никуда не делась, лучше всего говоря о настроении пришедшего. На глазах выступили слезы, и пришлось до крови закусить щеку изнутри, чтобы не дать им пролиться. И я все-таки посмотрела в его лицо. Как и ожидалось, внутри желтого взора не было ни намека на прежнюю теплоту, и это ударило по мне хуже всех ранних обвинений Аделии, настолько, что я непроизвольно отступила от мужчины дальше, прячась в тени камеры, хотя едва ли возможно в полной мере спрятаться от взора оборотня. Он прожигал не хуже каленого железа, грубо ввинчивался в мой разум, привнося в него полнейший раздрай. «Я этого не делала», — прошептала, не выдержав, крепче сжав ладони в кулаки вместе с тканью. «Не делала», — затрясла головой в отрицании. «Я бы никогда...» Не договорила. Голос как вернулся, так и пропал обратно. Да и не нужны желтоглазому были мои оправдания, судя по виду и всему дальнейшему. «Сделала». «Ты!» — выделил обращение как нечто особенно ненавистное. «Вонзила мне нож в сердце. Я это помню. Твои руки. Они у тебя». Замолчал, криво ухмыльнувшись, показательно медленно переводя взгляд с моего лица на ладони, продолжив через короткую паузу. «Незабываемые». Тоже опустила свой взгляд на ладони. За эти дни я смыла с себя всю кровь, хотя от чувства, что я по-прежнему грязная, избавиться так и не удалось. Вот и сейчас, будто наяву, вновь видела на коже алые разводы, отчего меня еще больше затрясло, наравне с тем, как я трясла головой в отрицании. «Нет, нет», — повторила, вновь отступая. И опять гвозди в череп вбиваться начали, все глубже и болезненнее. Правая рука разжала кулак и вновь сжалась, как если бы в ней и впрямь нож находился. «Нет, не могла я, не могла». «Не могла», — посмотрела на Тео. «Никогда», — заверила со всей уверенностью. Не поверил. Хищно оскалившись, открыл дверь моей камеры, шагнув внутрь, остановился в полушаге от меня. «Повтори», — проговорил сквозь зубы. «Скажи еще раз». Склонился ближе. «Давай, соври мне снова». И столько лютой стужи отражалось в его голосе и глазах, что самой тоже резко холодно стало. И страшно, обидно, до новой дрожи и выступивших слез, которые я больше не пыталась сдерживать. Не верил. Он мне не верил. Лучше бы Аделия и впрямь меня пыткам подвергла, как обещала, и то не так больно было бы. «Ну же, не молчи», — заговорил снова, не дождавшись словесной реакции. Придвинулся еще ближе, вытер скатившиеся по моим щекам слезы. Вопреки всему, предельно нежно и бережно, поочередно большим пальцем левой руки. А вот правую завел себе за пояс и вытащил нож, тот самый. Остриё сверкнуло в тусклом свете лампы над нашими головами. Всего мгновение и оказалось перед моим лицом. Почти задело, позволяя вдоволь насмотреться на него. Плавно сместилось ниже, к моей груди и еще ниже. На испанском. «В Картахене сегодня очень солнечно. Да благословит вас Господь!» Послышалось от него, а в мои руки оказался вложен проклятый нож. «Что ты делаешь?» Хотела спросить, но не спросила. С ужасом смотрела на Желтоглазого, не в силах и звука выдавить из себя. Только слезы продолжали литься из глаз бурным потоком. Хуже, чем раньше. Никогда еще мне не было так страшно, как сейчас, когда я, так и не прекращая смотреть в его глаза, послушно забрала предложенное. Сперва забрала, а затем... «Это не я!» И вместе с тем именно моя рука удобнее перехватила рукоять, пока я все так же продолжала стоять и смотреть в желтые глаза. Смотреть и с ужасом осознавать, как, вопреки всем внутренним своим установкам и принципам, подношу лезвие к его шее. То, как кончик острого лезвия медленно протыкает кожу во впадине между ключиц. А может, это мое восприятие стало таким заторможенным? Я будто со стороны следила за всем, пребывая в каком-то удушающем вакууме и оцепенении, в том самом, что одолевал во снах, которые не сны вовсе, так получалось. Мне хотелось закричать, разжать ладонь и выбросить подальше орудие убийства, попросить Тео остановить меня, но я не могла. Чем больше внутренне противилось, тем сильнее становился нажим лезвия. На смуглой коже давно проступила кровь, и я с ужасом ждала, что ее вот-вот станет намного больше. Зажмурилась. И мысленно, и наяву. А когда вновь открыла, оказалось, что лежу на кровати. Все как всегда. Приснилось. Просто еще один кошмар. Хотя этот ощущался реальнее прежних. Похоже, я начала сходить с ума. Если Аделия решила испытать меня на прочность или сломать, то ей это удалось в полной мере. Чем дальше, тем хуже становилось от неизвестности и переживаний за Желтоглазого. Настолько, что я и впрямь уже готова была признаться во всех грехах, лишь бы мне, наконец, дали его увидеть. Я бы обязательно нашла слова, чтобы все ему объяснить и доказать свою невиновность. Он должен понять, что не могла я с ним так поступить. Никогда и ни за что. Ни за какие деньги и прочие обещания. Зачем? Когда есть он? Кто и без того все для меня сделает, стоит лишь попросить. Глупость же полнейшая. Но то для меня. А вот для сидящего рядом с моей постелью на корточках и пристально наблюдающего за мной Желтоглазого — нет. Пришел, он пришел, наконец-то. «Ты ведь мне не снишься? Скажи, что это взаправду, что ты настоящий!» — попросила, не скрывая мольбы. «Господи, ну, пожалуйста, пусть это будет правдой. Пусть он будет здесь, со мной, даже если пришел убить». О последнем подумала не просто так, потому что в руках оборотень крутился тот же нож, на кончике которого виднелись свежие следы крови, как и на шее Желтоглазого, ровно в том месте, куда я его ранила. До сознания еще не дошло в полной мере случившееся, а тело уже дернулось от него прочь, как можно дальше. «Нет», — выдохнула. «Неправда, это неправда. Просто сон во сне. Я не могла, не могла. Я ведь... И он... И нож... И он... Нет, нет, нет, не может этого быть». «Это сон, просто сон. Очередной кошмар. И Желтоглазого здесь нет. Он где-то там, снаружи, залечивает раны. Пока я тут». Урывками хватаю воздух, чувствуя, как на меня вновь накатывает паника. Чернильные щупальца тьмы, так похожие по цвету на глаза Тео, к когда тот подавляет свою звериную часть, вгрызлись в мозг с утроенной силой, и я им даже сопротивляться не стала и непременно бы поддалась, но до сознания вдруг донёсся голос Желтоглазого. Тихий, с легкой хрипотцой, но не менее давящий, вынуждающий прислушиваться к нему. «Другая команда тоже здесь. Та, которую я назвал. Гарантия моей немедленной смерти. Вторая — та, которую на тебе применили. Активируется, когда ты засыпаешь. В обоих случаях, судя по всему, ты отключаешься после исполнения поставленной задачи». Выдержал небольшую паузу, закончив с откровенной горечью. «А потом считаешь, что ничего не было. Если, конечно, опять не врешь мне, цветочек. И это, кстати, вполне логично. Тогда ты не сдашь своего хозяина ни под какими пытками». Желтоглазый говорил страшные вещи, те, о которых не могло произойти ни в коем случае. Ни со мной, ни с нами, ни за что. Но он говорил так уверенно. Совсем не похоже на сон. Едва ли мой мозг смог бы выдать подобную чушь. Значит, правда, я действительно пыталась его убить и почти убила. Я, кто в жизни даже жутких насекомых просто выкидывала в окно, вместо того, чтобы тапком прихлопнуть. А тут человека. Сумасшествие какое-то, невозможное. Совсем в это не верилось. «Я не могла», — прошептала, все еще отказываясь принимать такую правду. «Не могла». Прозвучало слишком жалко даже для меня. Что уж говорить о Тео. «Когда я пришел в себя, тоже не поверил. Сам себе. Ты ведь не могла. Только не ты», — покачал он головой. «Не та, кому я безоговорочно доверился. Я ведь, блядь, реально тебе верил», — сказал и резко отстранился, выпрямился. «Именно поэтому, прежде чем прийти сюда и вынести тебе приговор, не только выслушал все то, что узнала Аделия, пока я был в отключке», — шагнул на выход к камере. «Я ведь и ей сперва не поверил. Решил, что должно быть обязательно что-то еще. Дошел до решеток, но не ушел, развернулся обратно. То, что сможет тебя оправдать. Нашел каждого, кто контактировал с тобой в тот день. Не мог понять, почему именно на яхте. Если тебя подослали меня убить, ты вполне могла бы сделать это и раньше. Намного раньше. На той же нашей прогулке. Тогда ведь тоже не было ни единого свидетеля. Как и того, кто мог бы тебя поймать с поличным. А уж кому-кому, но тебе точно ничего не стоило воспользоваться проявленным мной доверием. Да и тупо как-то остаться рядом со своей жертвой, не находишь?» Опернулся ко мне, так и не перестав расхаживаться туда-сюда, с хрустом сжимая кулаки. «Мальчишки сознались. Они не просто фрукты и рыбу нам впарили. Им заплатили, чтобы они подобрались достаточно близко к тебе, сделав активацию, произнеся нужные слова. Того, кто заплатил им, я тоже нашел, как и того, кто его подослал». Криво ухмыльнулся. «Посредников много, но ничего, постепенно и до исходной точки обязательно доберусь. Если, конечно, ты не скажешь мне, кто это с тобой сделал, так будет быстрее». «Верю, что быстрее. Я бы обязательно сказала, если бы сама знала, кто это все подстроил. Вот только я не знала. Мне вообще до сих пор не верилось в происходящее, что все это с нами происходит. Наяву. Я даже малодушно решила еще немного попробовать поспать. Проснусь, и все действительно окажется не так страшно, как нарисовало мое воображение. Потому что то, что говорил Тео, — это ужасно». А он продолжал. Не останавливался. Вряд ли Суарес совершенно случайно украл и присвоил себе именно ту рабыню, которую запрограммировали меня прирезать. Если только не нашелся кто-то настолько ушлый, что очень вовремя воспользовался этой темой с возможным подарком. «Как считаешь, может быть такое?» Вопросительно выгнул бровь и остановился. Кажется, на полном серьезе у меня спрашивал, словно я могла ему в самом деле подсказать. А если бы и могла, то возможности осмыслить все равно не оставил. «Вот и я думаю, что херня — это все полное», — заключил мрачно. «Совпадений не бывает. Тебя приготовили специально для меня. Возможно, ты именно поэтому так реально мне подходишь. Тебя так настроили. На все то, что я предпочитаю. Чтобы уж наверняка не разочаровался и не выкинул. До того, как ты сумеешь выполнить поставленную задачу и свое предназначение. А на выбор Дамиана Суареса Херес 2 кто-либо мог столь уместно и удачно для моей хреновой концовки повлиять». И опять он говорил что-то ужасное. Хотя по итогу меня из всего этого зацепило одно — то, что он сказал про настройку. Если верить его словам, выходило, что все, что я к нему испытываю, все мои желания, они не настоящие. Чувствую то, что должна, то, что внушили, чтобы втереться к нему в доверие и убить меня. Убить Желтоглазого. Кто-нибудь пристрелите меня, потому что получалось, я и правда это сделала. Я убила. Нет, не верю. Не верю, покачала головой. Разве такое возможно, заставить убить кого-то против воли? Да и когда мне это могли внушить? Как, если я и на минуту не оставалась в том гареме одна, то и дело вращало воспоминания в попытке отыскать хоть какой-то намек на что-то странное, но ничего не находила, только головную боль опять заработала. «Не помню ничего такого», — вынесла вердиктом. «Только общую комнату с кроватями и вечерние купания в банях с другими девушками». Но если взять за основу мои сны и представить, что это воспоминания, что это и правда я... «Повторим?» — разозлился на мое упорное отрицание оборотень. Я только и успела что моргнуть, а он оказался рядом, подхватил за плечи и вздернул на ноги, прижал спиной к стене, фактически впечатывая меня в нее. Не отодвинулся, разве что совсем чуть-чуть, и то лишь для того, чтобы всучить мне нож. Рукоятью к груди приложил. Сам же поймал мою ладонь, вынуждая взяться за оружие. «Освежим твою память», — добавил с тихим рычанием. «Раз ты такая забывчивая и так херово соображаешь». Направил остриё себе в грудь. В глазах, прожигающих меня отчетливой яростью, не осталось ничего из того, что жило по отношению ко мне прежде. И, наверное, именно в эту минуту я по-настоящему поняла, что все, все, что бы я сейчас ни сказала, он мне не поверит. Он уже все решил и вынес приговор, а значит... «Не надо», — попросила полушепотом, вглядываясь в любимые черты лица, пытаясь запомнить их напоследок. «Я тебя поняла. Делай, что положено». По его губам скользнула хищная насмешка. «Делай, что положено?» — переспросил с очередным тихим рычанием. «И все?» Рука, что прежде держала нож, сжалась в кулак и бахнула об стену, рядом с моим лицом. Та зазмеилась трещинами, но едва ли он обратил на это внимание. Продолжал прожигать меня гневным взором, пока в его глазах все ярче и ярче разгоралось солнце. Почти ослепило. Я не выдержала. Все эмоции, что я тщательно сдерживала все прошедшие дни с его ранения, вырвались наружу не менее гневным, но криком. «А что? Что еще я должна сказать? Что еще ты хочешь от меня услышать, Тео? Как мне жаль?» Как я ненавижу себя за совершенное, что я все помню. Да, мне жаль, ненавижу и все помню. Помню, как стояла и смотрела на тот нож. Помню, как шла к тебе, как смотрела на тебя, любуясь в последний раз, прежде чем вонзить его в твою грудь. Как потом так же спокойно легла рядом с тобой и продолжила спать, как ни в чем не бывало. Да, именно так все и было. Тебе полегчало? Или стоит еще рассказать, как я стояла в этой камере и смотрела, как лезвие... Этого же ножа медленно протыкает твою кожу на шее. Знаешь, каково это — смотреть, мысленно кричать и не иметь возможности остановить себя? И да, я так хотела этого не помнить, что мне оказалось проще представить, будто это лишь мои сны, только бы...» Запнулась, продолжив уже тише с отчаянием. «Только бы не думать о том, что я действительно могла так с тобой поступить, потому что ты последний, кому бы я хотела хоть когда-нибудь причинить боль. И я не хотела». Зажмурилась на мгновение. «Не хотела, но да, я это сделала». Вновь посмотрела на него. «Оба раза. Признаю свою вину. Так тебе легче? Потому что мне вот нет. Потому что я лучше бы этот нож в себя вонзила, чем... так, когда ты меня ненавидишь». Мужчина шумно выдохнул. Кулак, вновь соприкоснувшийся со стеной, на ней и остался. Все те секунды, пока он смотрел на меня и думал о чем-то своем, вслух не произнеся ни слова. Почти вечность. «Да, именно это я и хотела от тебя услышать, чтоб уже перестала притворяться и призналась, что все твои слова — ложь». Оттолкнулся от стены, словно иначе бы с места не сдвинулся, развернулся и просто ушел. Хотя нет, произнес что-то еще, но не мне. «Блас», — позвал. «Забирай, она твоя». Не поняла ничего, кроме того, что он Бласа звал. Просто съехала по стене на кровать, да так и осталась сидеть, как есть, судорожно всхлипывая в попытке сдержать намечающиеся рыдания. И даже когда пришедший на смену желтоглазому серый волк схватил меня за руку и потянул за собой, не сопротивлялась. «Зачем, если самое страшное уже случилось?» Тео отказался от меня и ушел. «А Блас? Пусть делает, что должен. Уже не важно. Ничего».